Почему вы так считаете? Для того, чтобы его отравить, бутылку надо было предварительно открыть. Пиво моментально бы выдохлось. Скорее всего, у Матильды имеется некоторый запас портера. Но каким образом преступник мог быть уверен, что она выпьет именно отравленную бутылку? Либо он всыпал отраву в ближайшую, либо сразу в несколько. Мейсон протянул через стойку 5-долларовую бумажку и взглянул на часы. «Еще кофе?» — спросил официант. «Примерно с полчашечки. На большее у меня просто нет времени. Хотя кормите вы действительно очень вкусно. Мы сюда как-нибудь обязательно заглянем». «Спешите?» — спросил официант. «Угу». Официант внимательно посмотрел на них поверх очков и многозначительно произнес. «Если бы кто-нибудь спросил меня, я бы ответил, что вы торопитесь обвенчаться». Делла рассмеялась. «Увы, вас никто об этом не спросит». Мейсон достал из кармана еще одну долларовую бумажку и протянул ее официанту. «За что это?» — спросил тот. «За поданную идею», — ответил Мейсон, весело подмигивая ему. «Пошли, Делла, нам необходимо спешить». Они пересекли улицу, на которой стояло здание, где помещалась контора Перри Мейсона. Детективное агентство Пола Дрейка было расположено на том же этаже, но несколько ближе к лифту. Мейсон приоткрыл дверь в агентство и спросил у ночного дежурного. «Хозяин в кабинете?» «Хеллоу, мистер Мейсон». «Нет, у мистера Дрейка эта неделя свободна. Я думал, что вы знаете». «Если он все же заглянет сюда, не упоминайте, пожалуйста, моего имени», — усмехнулся Мейсон. «Просто начисто забудьте, что видели меня». Они прошли по длинному, сейчас совершенно пустынному коридору. Звуки их шагов гулко отдавались от стен. Темные двери с золотыми надписями, указывающими, какое здесь расположено учреждение, походили на молчаливых стражей спящего бизнеса. Воздух в коридоре был застоявшимся, удушливым. Мейсон достал из кармана ключ, вставил его в замочную скважину своего личного кабинета и прислушался. «Ага, лифт снова поднимается. Могу поспорить, что это Пол Дрейк». Мейсон быстро юркнул в свою правоведческую библиотеку и закрыл за собой дверь. Но и сквозь закрытую дверь до него ясно донеслись приближающиеся шаги торопящегося человека. «Это, несомненно, Пол», — прошептала Иделла Стрит. «Слышите, он остановился подле своей конторы». Послышался негромкий стук в дверь. Делла распахнула ее. Дрейк сразу же вошел в помещение конторы, не позабыв толкнуть дверь ногой. Он посмотрел на Деллу своими слегка на выкате серыми глазами, лишенными всякого выражения, потом насмешливо улыбнулся. Высокий, чуточку сутуловатый, он несколько смахивал на владельца торгового склада, совершающего ночной обход своих владений. «Хеллоу, девочка!» — сказал он. «Хеллоу, Пол!» Голос Деллы звучал не совсем уверенно. «Здорово все проделано! Вот уж совсем не подозревал, что ты обладаешь таким талантом». Он быстро подошел к двери, за которой скрывался адвокат, и широко распахнул ее. «Ну, вылезай отсюда, аховый заговорщик. Я научу тебя, как шутить со мной такие шутки». Мейсон вышел, весело улыбаясь. «Я поспорил, что ты не попадешься на этот крючок». Делла смущенно всплеснула руками. «Как вам это понравится? Ему назначают свидание. Он блеет от восторга, рассыпается в комплиментах, а на самом деле просто смеется надо мной». Дрейк прижал обе руки к сердцу и заговорил своим хрипловатым, тягучим голосом. «Глупости все это. Кто может над тобой смеяться, Делла? Я искренне восхищался, но поверив в такую удачу, я ведь слишком хорошо знаю тебя». «Тогда почему же вы явились сюда?» — спросила она все так же сердито. Пол Дрейк быстро схватил маленькую ручку с розоватыми миндалевидными ноготками –